Поэза предвесенних трепетов. О.С. Весенним ветром веют лица и тают, проблагоухав. Телам легко и сладко слиться для весенеющих забав. Я снова чувствую томленье и нежность, нежность без конца. Твои уста, твои колени и вздох мимозного лица, лица которого бесчертны неуловимые черты. Снегурка с темпом сердца серны, газель оснеженная ты. Смотреть в глаза твои русалчьи и в них забвенно утопать, и снежные цветы фиалчьи под ними четко намечать, и видеть уходящий поезд, и путь без станций, без платформ, читать без окончанья повесть. Душа поэзии вне форм. 1913. Сердцу девьему. Сонке. Сонка, под этим именем в поэзии северянина скрывается возлюбленная поэта Софья Сергеевна Шамардина, принимавшая участие в концертах его под псевдонимом Эсклармонда Орлеанская. О ней в поэме «Колокола собора чувств». Векша – старорусское название белки. «Она мне принесла гвоздику», застенчива и молода. Люблю лесную землянику в бриллиантовые холода. Рассказывала о концерте и о столичном том и сём, но видел поле в девьем сердце, ручьи мишлили и овсом. Я знаю, вечером за книгой она так ласково взгрустнёт, как векше сердцу скажет: прыгай, и будет воль, и будет гнет. С улыбкою, сомкнув ресницы, припомнит ольхи и родник и впишет четкие страницы в благоуханный свой дневник. 1913. Поэза доверия. Верю небу, верю морю, верю ночи, верю дню. Никого не опозорю, ничего не оскверню. Верю солнцу, верю смерти, верю вере и любви. Каждой грезе, каждой жертве, слову вечному живи. Верю в радость и в страдание, верю в фабрику, в стихи, верю в строгое молчание и в вульгарное хихи. Все приемлемо, все нужно. Это каждому скажи, как мне северно, как южно верить этой общей лжи. Одесса, 1914 год, февраль. Жуткая поэза. О, нестерпимо больные места, где женщины, утерянные мною, навек во всем, в дрожании листа, в порыве травном к солнечному зною, в брусничных и осиновых лесах, во всхлипах мха их жалобные плачи. Как скорбно там скрипенье колеса, как трогательно бленье телячье. На севере и рощи, и луга, и лады души, и пьяненькие сельца однообразны только для пришельца. Для северян несхожесть их легка. Когда-нибудь я встречу это так, в таком лесу, унылую старуху, и к моему она приблизит уху лукавый рот, Потом за четвертак расскажет мне пророчная шарманка о их судьбе, всех жертв моих. Потом я лес приму, как свой последний дом. Ты, смерть моя, случайная цыганка. Одесса, 1914 февраль. Валентина. Валентина, сколько счастья! Валентина, сколько жути, сколько чары! Валентина, отчего же ты грустишь? Это было на концерте в медицинском институте. Ты сидела в вестибюле за продажей афиш. Выскочив из ландолета, девушками окруженный, я стремился на эстраду, но меня остановив, предложила мне программу. И тобой завороженный на мгновенье задержался, созерцая твой извив. Ты зашла ко мне в антракте, не зови его пробелом, с тайной розой, с красной грезой, с бирюзовою грозой, глаз восторженных и наглых. Ты была в простом и белом, говорила очень быстро и казалась стрекозой. Этот день, с него начало, телефоны и открытки, к начинаниям поэтессы я был очень милосерд, и когда уже ты стала кандидаткой в фаворитки, ты меня сопровождала ежедневно на концерт. А потом... купе, деревня, много снега, леса, святки, замороженные ночи и крещенская луна. Домик нежно и уютно, упоенье без оглядки. Валентина безрассудна, Валентина влюблена. Все прошло, как все проходит, и простились мы неловко. Я обманщик, ты сердито, то есть просто трафарет. Валентина, плутоглазка, остроумная чертовка, ты чаруйную поэму превратила в жалкий бред. 1914 март. Романс Ша. За каждую строку, написанную кровью, за каждую твою улыбку обо мне, тебе ответствую спокойную любовью, и образ твой храню в душевной глубине. Не видимся ли миг, не видимся ли столетие, не все ли мне равно, не все ли равно тебе? Раз примагничены к бессмертию цветоплетью сердца улыбные в медузовой алчбе. О да, нам все равно, что мы с тобой в разлуке, что у тебя есть муж, а у меня жена. Ищи забвение в искусстве и в науке, и в сновидениях, и в грезости вина. Работай и мечтай, читай, переживая, живи себе вовсю, отчаянно греша, ведь ты же человек, ты женщина живая, ведь не без тела же она твоя душа. Я тоже не святой, но со святой любовью благодарю тебя, отвоенный вполне. За каждую мечту, проникнутую кровью, за каждую твою слезинку обо мне. 1914 март. Рондель белой ночи. Сегодня волны не звучат, и облако, как белая лилия, вот английская эскадрилья плывет из Ревеля в Кронштадт. Ты на балконе шоколад кусаешь, кутаясь в мантилии. Сегодня волны не звучат, и облака, как белые лилии. Я у забора горный скат. Ах, Ленна, сделать мне усилие сбежать к воде. Вот если б крылья! Я странной немотой объят и жутью. Волны не звучат. Эс Тойла, 1914 июнь. Письмо хорошей девушки. Милый, добрый, пожалейте бедную свою печушку. Мельницу сломали нашу честную старушку. Больно, тяжко, бестолково. Все былое рушат, губят. Люди ничего святого, дорогого нам не любят. Знали б вы, как я тоскую, потоскуемте же вместе. Может быть, теперь пивную выстроят на этом месте. Пусть не смеют, я сломаю, отомщу за честь старушки. Добрый, милый, вы поймите, няня, мельница, игрушки. Эс Тойла, 1914 июнь. Вервена. Вервена или вербена – растение со светло-лиловыми пахучими цветками, которому в древности приписывали магические свойства изгонять вражду и пробуждать любовь. Как пахнет морем от вервены, и устрицами, и луной. Все клеточки твои, все вены кипят вервеновой волной. Целую ли твои я веки, смотрюсь ли в зеркала очей, я вижу сон чаруйный некий, в котором море все свежей. Неистолимою прохладой туда, где крапчатый лосось, где чайка взрела элладой, влекусь я в моревую сквозь. Но только подойду я к морю, чтоб тронуть шлюпки бичеву, со сном чаруйным в пламь заспорю, к тебе у моря воззову. Повеет от волны вервеной твоею блузкой и косой, и смутным зовом неизменный я возвращусь к тебе с тоской. Эст Тойла, 1914 июнь. Письмо на юг. Наш почтальон, как друг прилежный, которому чего-то жаль, принес мне вашу карт-посталь в лиловый, влажный, безмятежный июньский вечер. Друг мой нежный, он отемнил мою печаль, открытки вашей тон элежный. Мы с вами оба у морей, у парусов, у рыб, у гребли. Вы в осанетинном коктебле, а я у ревельских камней, где, несмотря на зной дней, поля вполную не нахлебли, но с каждым днем поля сильней. Скажи, простятся ли нам измены селу любезному? Зачем я здесь вот, например, и с кем ты там на юге? Что нам пены, в конце концов? Что нам сирены? Я к нам хочу. И вот я нем у моря с запахом вервены. Эс Тойла, 1914 июнь. Сегодня не приду. Сегодня не приду, когда приду, не знаю, ее телеграмма. Сегодня не приду, когда приду, не знаю.